Глава 11. Ночью долго не мог уснуть. Переспал днем. Выходил на площадку пару раз, смотрел вдаль и на небо, много думал, вспоминал и прикидывал. Хорошо так, когда ничего не отвлекает, мне думается. Особенно, когда не спится и ждешь, что же расскажет твой двойник, проживший другую жизнь, скорее всего. Из-за появления таинственного родственника, про которого никто никогда не слышал, из-за того финансового толчка, который смог разительно изменить жизнь как в лучшую, так и в худшую стороны. Ведь большие и внезапные деньги, полученные без усилий, частенько приводят к печальному и трагическому результату, когда попадают в руки слабых и глупых людей. Хорошо, что своих родителей я таковыми не считаю. Скорее, совсем наоборот. Потом все же уснул и проспал довольно долго. Первым делом подошел к столу и увидел в сумрачном свете, что двойник лежит, повернув голову, и смотрит на меня раскрытыми глазами. Так, он уже 2,5 дня на столе. Похоже, что вполне общаться можно. Как себя чувствуешь? Говорить можешь? Могу, тихо ответил мужчина. В сон тянет, это важно, для сохранения памяти и воспоминаний. Торопиться здесь точно нельзя. Тянет немного. Тогда продолжай спать. Ты сам почувствуешь, когда все. Я отошел от нового попаданца и принес к столу свою гильдейскую куртку, рукавом которой прикрыл ему глаза, чтобы яркий свет позднего утра, когда я буду выходить на улицу, не раздражал зрение гостя и не мешал ему восстанавливаться. Когда открыл дверь и вышел со всем добром на свет ареала, чтобы приготовить завтрак, решил попить чаю с советской колбасой, которая хоть и сыровяленная, но свой предел тоже имеет. Подняв голову, увидел, что светило уже солидно прошло по небосклону. Время уже не 6 утра, пожалуй, 8 часов все же уже будет. Оправился не спеша, подошел к краю площадки, и вот тебе бабушка и Юрьев день. Увидел то, что не хотел, но подозревал про себя. Где-то глубоко внутри себя подозревал и боялся этого на самом деле. Внизу, на той самой полянке, которую получается рассмотреть и которую я усердно чищу от веток и сушняка, обнаружилось движение. Две точки двигаются и что-то рассматривают на ней, оценивая мои усилия по расчистке места. Прижимаюсь к камням и включаю орлиное зрение на пару секунд. Точно. Это мои соседи, бравые охотники. Вообще не повелись на мой демонстративный уход вдаль. Кто-то из них проследил за мной очень издалека, так, что я не почувствовал чужого внимания, где я свернул в горы и куда дальше направился. Чего-то такого я ждал, но надеялся, что охотникам окажется не до слежки за мной. Только видно, что добыча такого зверя переформатировала им мозги. Больше, конечно, Тонсу, чтобы обязательно разобраться в том, что произошло вчера и куда я ушел. Урок по добыче мяса для гильдии теперь с такой шкурой не так и важен, зато если спалить меня на чем-то предосудительном или незаконном, можно и долей не делиться, чему обрадуется Карн. И вообще, желательно жестко поговорить со мной. Наверняка Тонс присмотрелся ко мне и вынес вердикт. Ха, совсем не охотник, поэтому и решил расставить все точки над «и». Чувствовалось в нем вчера какое-то недовольство, что приходится терпеть мои аргументы. Ведь зверь убит, хотя и непонятно, как именно, но убит именно мной, а с этим не поспоришь. То есть, как убит, понятно. Только как может провернуть такой обычный человек, даже не мастер-охотник? Решительно неясно старому охотнику. Почувствовал, что тема мутноватая вырисовывается, и решил разобраться. Может и вызов никакой кинуть, чтобы доказать, что самый крутой здесь именно он. Не может человек без запретных в городе умений такое деяние совершить, а раз так, то и церемониться со мной не стоит. Обязательно требуется найти мое убежище и тогда решать, что делать с таким незваным гостем. Теперь остается только ждать, куда захотят добраться эти неутомимые следопыты и к чему это желание их приведет. Остановятся ли на полянке или пойдут дальше? Вскоре доберутся до площадки, ведь то, что они разглядят, тот хитрый подъем, который ведет наверх, я уже не сомневаюсь. Пока я разглядывал гостей, они собрались вместе, посовещались, похоже, что обсуждая итоги найденных следов. И, черт возьми, все же двинулись наверх. Теперь мне придется очистить площадку перед храмом. Хорошо, что костер еще не развел. Возись потом с горячими камнями и прячь место очага. Хотя и так придется поработать. Перепроверить камни вокруг места старого очага в первую очередь, чтобы они успели просохнуть под свежим ветерком и принять обычный вид. Как будто лежат тут несколько сотен тысяч лет в таком положении. Маскировкой площадки я и занялся. Когда через полчаса следопыты тут появятся, ничего не должно привлечь их внимание. Сходил и на ту сторону. Ударами маны спрятал следы жизнедеятельности на отвесном откосе. Если не рискнут полезть на опасный склон, то ничего не найдут. Если рискнут, то обнаружат мелкие остатки дерьма. Опасная ситуация на самом деле. Если я спрячусь в храме, то не смогу увидеть, что нашли охотники и какие такие выводы сделали. Они обязательно найдут. Тонс точно сможет определить, что перед храмом велась какая-то деятельность. Да и отходы с другой стороны может разглядеть, и потом, спустившись вниз, унюхать их. Это не так тревожно. Ничего страшного в этом нет, ведь следов того, что кто-то прямо сейчас здесь находится, им не обнаружить без магического умения. Плохо другое. Искусный следопыт Тонс может и мельчайшие щели в скале найти, если подумает, что тут как-то все странно, и такая площадка удобная, и следы остались от присутствия человеческого. Ведь если до щелей дело дойдет, тогда все, придется решать вопрос радикально. Такая мысль мне уже вчера в голову приходила, когда я отчетливо почувствовал недоверие и злость старого охотника, не допускающего мысли, что кто-то в этом мире может быть круче его, кроме старших мастеров гильдии, особенно в этих местах. Что-то охотники заподозрят однозначно про меня, но знания это получат только старшие гильдии. И чем это мне грозит? Да много чем. Жестким допросом по случаю, настоящим обыском площадки и обнаружение странных щелей в скале, попыткой открыть их или разломать. Все это может произойти и через пару месяцев. Пусть со стоянки меня свободно выпустят скрытой, даже не задавая неудобных вопросов. Однако информацию до начальства обязательно донесут по поводу такого странного переселенца с той стороны перевалов. Когда придет экспедиция и сам Альц встретится с хозяевами стоянки, тогда и поднимется вопрос о странно подозрительном парне, который бродит на границе Сиреневых гор, поднимается куда-то наверх и там пропадает. И никто, даже искуснейшие охотники, не могут найти ни его, ни места, где он ночует. Очень такой подозрительный мужик получается. Это уже не говоря о странно убитом гигантском корте. Неужели он в нашем городе? И не пора ли его сурово поспрашивать? Получается, что с такими способностями это подсыл от магов, этого проклятого племени, которое положено обязательно изничтожать. Черт, времени нет, пора решать, что делать. Проще всего укрыться в храме. Только я ничего не узнаю и не смогу помешать охотникам, обнаружат они чего сразу или нет. И еще, какие мысли у них появятся после обыска площадки? Ладно, это слишком простой вариант, я могу что-то и получше придумать. Я вошел в храм, оделся потеплее, прихватил защитный плащ, рюкзак с палантиром и подошел к столу. Двойник лежит не шевелясь, рукав куртки также закрывает его глаза, но он не спит, почувствовал я. Олег, я уйду на пару часов, скорее меньше. Лежи на столе и не переживай, скоро поговорим. Мужчина шевельнул пальцами руки, что он понял. Тогда я с очень неспокойной душой вышел на площадку, закрыл за собой дверь и приготовился к засаде. На самой площадке спрятаться негде, тем более, если ждать, что ее будут обыскивать крутые профи. Поэтому я дошел до ее края и немного пролез по карнизу, образовавшемуся от воздействия сил светила, воды, мороза и ветра, где и замер, находясь где-то в 15 метрах от входа, но прикрытый с той стороны по пояс каменным ограждением. За спиной у меня настоящая пропасть теперь. Лететь, если что, придется метров 100 до той тропы, по которой я поднялся. Я собираюсь максимально присесть на коленки, чтобы занять устойчивую позу. Ведь неизвестно, сколько времени проведут охотники на площадке. Под колени Я положил мягкий комок ткани, состоящий из моего пиджака и брюк, которые попали в новый для себя мир и первый раз покинули храм. Сверху я накину плащ, чтобы не замерзнуть на свежем ветру. На грудь повешу мешок с палантиром, чтобы подпитываться манной. Ведь я собираюсь сидеть здесь под пологом невидимости и не шевелясь столько времени, насколько меня хватит. Внутри себя я уже понимаю, что совершил первую серьезную ошибку, спася охотников от верной смерти и дав им пищу для ума. Получается, это я сильно поторопился залезть в местные расклады. Еще и приходить сюда требовалось без лошади, все нести на своих плечах, что оказалось бы вполне нетрудно. Но ведь захотел попонтоваться и выступить спасителем крутых охотников. И к чему это привело? Так бы и просидел я наверху, а когда спустился на стоянку, там уже никого бы не оказалось, в смысле, что в живых. Некому получилось бы рассказать о появившихся подозрениях на мой счет, что с этим переселенцем что-то не так. Теперь же, в новой ситуации, особенно с появившимся настойчивым желанием спасенных мною охотников раскопать что-то нехорошее по делишкам своего подозрительного спасителя, пожалуй, что у меня нет никакого другого выбора. Что очень печально, но необходимо признать полностью свершившимся фактом, а признавшие действовать по сложившимся обстоятельствам. Я услышал негромкий разговор из пары фраз раньше, чем голова Тонса появилась над краем склона. Внимательно осмотрела все вокруг, и вскоре оба охотника, не спеша, поднялись наверх, медленно обошли всю площадку, внимательно изучая камни у себя под ногами и оглядываясь вокруг. Похоже, что здесь они оказались впервые и даже не подозревали о таком месте. Да и зачем им было заходить так далеко в горы раньше? Незачем совсем, пока не появился я, весь такой красивый и в белом, да еще нахально гнущий пальцы на чужой территории, уверяющий, что спас им жизнь и требующий благодарности. Да, это оказался довольно глупый поступок – спасение двух охотников, приговоренных судьбой к смерти, и мне придется заплатить за него всю полную стоимость. Скорее всего, что уже сегодня убить спасенных вчера, ведь нельзя допустить, чтобы разговоры про мои необычайные способности пошли дальше нас троих. Ладно, посмотрим, к чему приведет обыск площадки. Только он уже привел к обнаружению каких-то мелких следов человеческой, то есть моей деятельности, почти сразу же обнаруженной и Тонсом, и Карном. Они оба что-то подняли между камней и показали друг другу. Потом негромко переговорили и сдвинулись в сторону, куда мне оказалось трудно смотреть. Ведь шевелиться под пологом невидимости категорически нельзя. Что будет, когда они поднимутся и встанут надо мной, посмотрят сверху, я пока не знаю. Придется снимать невидимость и вступать в разговор. Может, и сразу в бой. Охотники снова появились в поле зрения. И что мне особенно не понравилось и напрягло, это то, что Тонс достал со спины и натянул арбалет, не забыв положить болт на ложе. В той стороне от меня скрыта часть стены, где находится дверь. Что же они так возбудились? Что нашли там? Неужели заметили щели? Как-то слишком быстро это случилось. По итогу, я так и не узнал, что нашли в той части площадки охотники и почему насторожили арбалет. Ведь Карн направился в мою сторону, смотря под ноги, а Тонс осторожными шагами пошел обратно, выходя из поля моего зрения. Я присел совсем и попытался создать купол с другой стороны, где ожидая появления охотника. Только не особо в этом преуспел, а Карн появился у меня прямо над головой и, бросив первый взгляд вниз, сразу же заметил меня. «Тонс, он здесь!» Радостно, возбужденно крикнул он и отскочил подальше от моего укрытия. Настало время решительной развязки, как написали бы в приключенческих романах. Я стою на кромке камня, за спиной бездна, впереди двое решительно настроенных охотников, думающих взять меня в плен и хорошо расспросить, кто я такой, что здесь делаю и прочее. Пока ничего предосудительного я не совершил, только спрятался. Но ведь этим все не закончится. Обязательно придется воевать не на жизнь, как я и предчувствую, а на смерть кого-то из нас. Парой щелчков пальцами я снял ненужную невидимость, накинул защитный купол, после чего выпрямился и уткнулся взглядом в глаза Тонса, стоящего теперь рядом с напарником в 4 метрах от меня и держащего арбалет в руке, направленной прямо мне в грудь. «Болт обычный, не срезень», – подумал я, как Тон смахнул мне рукой, очень довольный, что они нашли беглеца, и теперь он в их руках. «Ха-ха, вылезай, великий охотник на кортов! Мы уже долго тебя ищем!» И довольно издевательски засмеялся. Карн вторил ему, и минуту они смеялись, наслаждаясь определенностью ситуации. Теперь-то все понятно. Крутые охотники поймали хвостунишку и слабака, вчера гнувшего перед ними пальцы. Он пытался спрятаться от поиска и оказался найден в безвыходном положении, стоя на краю пропасти. Точно настроение у мужиков отличное. Я поднимаюсь на барьер, закрывавший меня, делаю пару шагов от края и смотрю на загонщиков. Потом непринужденно спрашиваю. «А чего вам требуется? И почему столько радости?» «Разумеется, что нашли тебя и можем поговорить вдумчиво», усмехается Тонс и командует напарнику. «Свяжи его, чтобы мог спускаться сам». «С чего это вдруг такие ограничения? Вязать и тащить куда-то?» Я не собираюсь поддаваться даже на словах. «С того, что мы тут власть, а ты подозрительный подсыл, которого есть о чем спросить». «Это что, благодарность за спасение ваших жизней?» «Я понимаю, что охотники не отступятся, но веду себя пока как благоразумный человек, стоящий под прицелом арбалета на краю пропасти». «Про это ты тоже расскажешь, не переживай. Я ни в жизнь не поверю, что ты справился со зверем без помощи магии, а это запрещено в Черноземье. Давай, Карн, вяжи его». Тон охотника стал нетерпеливым. Карн шагнул ко мне, держа в руках тонкую кожаную веревку. «Подожди», – сказал я, и охотник замер. «Я ведь спас вас обоих. Но вы сами выбрали свою участь», – равнодушным голосом констатировал я, боком шагая в сторону. Тонс успел что-то понять по моей интонации и сразу же спустил скобу. Арбалет тренькнул, болт вылетел и ударился о защитный купол в районе моего правого плеча, отлетев в сторону. Я сделал еще шаг вправо, так, чтобы противники остались наискосок от пропасти за своей спиной. Карн махнул рукой, бросая веревку и перехватывая копье. Но я не стал ждать его атаки. Быстрым взмахом руки отправил его навстречу с пространством за его спиной, в которое он и улетел, успев закричать напоследок безнадежно и страшно. Тонс успел бросить 2 ножа, метя мне по конечностям. Но их постигла та же участь, они разлетелись по сторонам от меня. И я, не желая проливать кровь, 2-м ударом манны скинул охотника вниз, туда, откуда они пришли. Доказывать что-то и брать с них слово молчать я не собираюсь. Да и поздно уже об этом не думать. Думать нужно было раньше. Только с такой задачей я справился на твердую единицу.